гуру. Не будет ошибкою, если все, что было когда-то, рассматривать как существующее сегодня, ибо ничто в принципе не исчезает и не рождается вновь. Эту формулу материализма можно прилагать очень широко ко всем явлениям жизни. Понимая ее, уже не будете считать кого-то умершим и ушедшим в небытие. Все они есть и существуют в пространствах или снова воплощены. В свитках Акаши прошлое существует тоже и может быть видимо со всей реальностью и жизненностью. Правильно поступаете, ушедших почитая живыми. Смерти нет, но есть вечная жизнь, проявляющаяся в вечно меняющихся формах.